Миша, в свою очередь, счастлив с юной супругой в Никольском, а даже будучи тяжело больным и конфликтуя до крупных ссор с женою, пытающейся отучить его от вредной привычки, по воспоминаниям одного из лучших друзей детства и всей жизни скрипача Саши Гдежинского, сетовал на кулацкую черствую натуру туземных жителей в Никольском, которые, пользуясь неоценимой помощью его как врача, отказали в продаже полуфунта масла, когда заболела жена. При каких обстоятельствах стала рваться нить их любви, по крайней мере, в первые годы соединившие истинные пылко любящие сердца, мы попытаемся предположить дальше. Хотя до этих событий еще весьма далеко, и была ли нарушена связь их сердец, порассуждаем позднее на основе фактов и реальных выводов. А пока Тася отправилась провожать мужа на фронт, на Кавказ. В сердце Таси тревога за мужа, забыты мучения и стрессы, испытанные ею во время болезни Михаила. Человеческая память избирательна. Она отсеивает малозначимые в жизни факты, но некоторые из них продолжают храниться в глубине сознания и неожиданно всплывают на поверхность. Одному из интервьюеров Татьяна Николаевна поведала, как они с Булгаковым боролись с обнаглевшими крысами, бросавшимися на них, травили их сульмой. И тут же она рассказывает моменты своей жизни, которые забыть невозможно. Говорит внешне спокойно, но с внутренним необычайным волнением, о чем свидетельствуют ее вспыхнувшие страдальческие глаза. Татьяна Николаевна вспоминает случай, когда братья Михаила, Коля и Ваня выбили из его рук браунинг, которым он целился в нее. И вслед за этим немедленно оправдывает мужа. Он пугал, убивать не собирался. Она любит Михаила, хотя со временем их женитьбы утекло немало разнохарактерных лет. Тася боялась одурманенного наркотиком сознания мужа и не случайно называет это время в их жизни ужасным, страшным. Она мучилась и претерпела все невзгоды его болезней. Она страдала, но любила его. Говорят, что любовь творит чудеса, и я этому верю. Тася провожала на фронт гражданской войны исцеленного ею молодого врача Михаила Афанасьевича Булгакова. Велик был и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй, писал Михаил Булгаков в начале 20-х годов. Писал, что пережил и думал, и только спустя более полувека, с вершины конца столетия, мы можем утверждать, что был тот год более страшен, чем велик, и неслыханно кровав. Булгаков садится в поезд, направляющийся на Кавказ, и не случайно. За несколько дней до отъезда в дом Булгаковых приносят записку от двоюродного брата Константина. Николка жив, хотя и не совсем здоров. У него сыпной тиф, кризис миновал. Поправляется. Лежит в Пятигорском госпитале. С этого момента волнение о судьбе брата поселяется в семье Булгаковых. Возникает мысль лично помочь ему. К тому же свои услуги в этом предлагает товарищ Константина, капитан Корецкий, принесший Булгакову записку от него. Через неделю Михаил Афанасьевич, благодаря заботам капитана, получил предписание киевского коменданта, в котором говорилось, что М.А. Булгаков, врач военного резерва, направляется для прохождения службы в город Пятигорск. Еще неделя ушла на дорогу до Пятигорска. В Лермонтовские места, для нас связанные с именем великого поэта, а для горцев – их исконные места проживания. И чем ближе приближался поезд к линии фронта,